У эфіры тэатр перад мікрафонам. На пачатку, шаноўныя сябры, мы прапануем вашай увазе радыёпастаноўку «Млын на сініх вірах» паводле аднайменнай п'есы Владзіміра Караткевіча. Выканаўца і артысты мінскіх тэатраў. Запіс 1959 года. Кожнае лета я на сваім старэнькім «Масквічы» отправляюся в вандраванне по месцах, где мне по тых альбо іншых причинах доводилось бывать за мое долгое життё. Деталь ничего не говорячая для абыякавага вока воскрашаю в памяти картины дзён приемных и трагичных, сумных и надзвычайно напруженных. Вось элеватор. У 30-е годы тут была невеликая вёска, и я был поранены за брезом. И бывают же совпадения. У гэтым же районе мне довелось устанавливать советскую ладу. А перед самой войной я был призначен старшиней горвыканкома у городе, где я буду праз гадзіну. Але я зворачиваю на полевую дорогу. Вось и знакомая просека. Зараз мы продеремся праз гушчар, и я убачу невеликую рачулку с заросшими берагами. А калі еще трохи проехать уздоўж берега, уверх по течению раки, узникне невеликая плотина и побач стары млын. Нехто співає. Праз голі вербалозу я бачу на березі дівчину. Яна лежить, откинувшися на спину, тримаючи в руце розгорнутую книгу. Отчувши на собі мой зрок, дівчина схопилася, засоромилася. Откуль ви ведаєте гэтую пісню? У нас її всі співають. А що? Ти так... Мне здавалася, што яе ведала толькі адна дзяўчына. Але гэта было шмат год таму назад. І спявала яна яе якраз на гэтым самым месцы. А вы хто такая будзеце? Мой бацька тут млынар, а я прыехала на канікулы. Вы мне зараз нагадалі не толькі Марысю, так і звалі, але шмат усяго, звязанага з мінулым у гэтых месцах. Расскажите. Ну, это вельми долгая история. Вы спешаетесь? Не. Почалась я на тады, коли диктор Ветка на нашем районном радиоузле, стоячи ли микрофона, глядячи почервонелыми в очима у окно, говорил об тем, что он бачит. Увага, увага, громадяне города. На усходней околице идут бои. Палає город! Палає город! Громадяне города, всех, кто может тримать зброю, горите мне! У гэты час загадчик краязнаўчого музея Дюбка развітываўся со своими экспонатами. Эх, вы, чучелы мои, вось мы засталіся зусім одны. Речи, якія магчыма взять, погружены. Вам необходимо зайти до старшини горвыканкома. Иду, зараз иду. Я в гэты час Лавриновичем, отказным работником горвыканкома, заканчивали необходные справы. Громадяне города, будьте вартыми славы родку. Браты, сестры, батьки, сыны, товарищи, берите зброю, заходняя станция не взрывается. Ветка еще на радио в узле. Там, напомню, уже немцы близко. Коли придут люди по справе с млыном? Призначили на 13 годин. Добро. Пакуль што паклічце Дзюбку. Паклікалі. Ён павінен зараз прыйсці. Ды вось і ён. Добрый дзень. Сідайце, Елпідіфор Сергеевич. Памятаеце нашу размову 10 дзён назад? Вы не перадумалі? Не будзеце эвакуіравацца? Не. У мяне тут засталося яшчэ шмат экспанатаў. Але перш за ўсё дзякуй вам, што дапамаглі вывезці мой музей. Шчырая дзякуй. А вось чучалы пакінулі. Мядзведзь, рысь і мая надзвычайная арніталагічная калекцыя. Я, вядома, ад яе нікуды не паеду, так што, калі ласка, я да вашых паслуг. Што б вы сказалі, калі б вам прапанавалі трымаць канспіратыўную кватэру? Вы беспартыйны, менш падазрэнні. Па прынцыпу, добрага сабаку на прывязі трымаюць. Ну што ж, я малады чалавек, маю, вядома, брушкай, падобен да бухгалтара. Але мне здаецца, што мы падчас той нашай размовы ўсё высветлілі. Так што размаўляць няма чаго. Ну, добра. Пра абавязкі даведаецеся пасля. Пакуль што ведаеце адно. Пароль у выключных выпадках, асабліва ноччу, крык савы. Асабіста для вас, ці не прадасё што-небудзь цікавенькае. Водзыў, але ёсць унікальная каптарга. Чакайце, але з якой прычыны яны будуць пытацца ў мяне такое? Вы будзеце камерсантам, значным камерсантам. Грошы атрымаеце, іх будзе дастаткова. Адкрыйце ўласную краму. Пад шыльдаю, ну хаця бы так. Гандаль старажытнасцямі, рэчамі культу і прадметамі народнага мастацтва. Камерсант пан Е.С. Дзюбка. Гандляваць свяшчэннымі для мяне прадметамі? Не буду. Не турбуйцеся. Гандляваць вы будзеце падробкамі. Мы паклапаціліся, яны будуць у вашай краме. Дарэчы, і тэатральныя касюмы таксама, магчыма, спатрэбіцца. Эканаміст з мяне дрэнны, таварыш Каляда. Я вексель жырафам блытаю. Прагандлююся ўшчэнт. І тут мне не шанцуе. Ну, добра ўжо. Буду камерсантам. Усім быў. Нават кумам расклікалі, а гэтага не было, не даводзілася. Я, таварыш Каляда, неудачнік. Галоўнае маўчанне, канспірацыя. Можаце спадзявацца. Пакуль што пабудзьце тут. 13:00. Напэўна, ўжо прыйшлі. Заходзьце, таварышы. Знаёмцеся. Дзюбка. Асінскі. Андрэй, Віктар Сміхальскі. Марыся, мы знаёмы. Грамадзяне горада, добраходнікі толькі што адбілі атакі ворага на заходнюю станцыю. Ворог насядае з боку ракі. Трэба затрымаць яго, пакуль са станцыі не вылезуць апошнія эшалоны з жанчынамі і дзецьмі. Бярыце зброю, хто можа. Такім чынам, вы ведаеце, у чым справа. Ад станцыі Чорны Бор цягнецца пушча. Мы пакуль што прайгралі адкрыты бой. Армія пакідае горад і адыдзе, можа, аж за Дняпро. Не хачу вас пужаць, але становіся цяжкае. І невядома, можа, нават цэлую зіму давядзецца людзям сядзець у лесе. А галоднага, хоць бы ён быў героем, можна забраць голымі рукамі. Нам патрэбен хлеб. Шмат хлеба. Сёе-то ў нас ёсць. Вывезлі з элеватараў у лясныя сховішчы. Але адным зернем не абыдзешся. На селянскіх жорнах яго не намеліш. І вось мы вырашылі. Бачыце кут між рэкамі? Так. Тут дарога ў Звініцкія пушчы. Калісьці ў самых нетрах там была вёска Пагост. Але яе млын на два паставы. У калектывізацыі вёску перанеслі ў сельсавет. А на млын неяк забыліся. Цяпер я там пабываў. Глуш страшэнная. Найбліжэйшай з'яўляецца вёска Чарнабогі, 10 вёрст ад млына. Як бачыце, лепшага месца не знойдзеш. Між іншым, гістарычная назва гэтага пагоста – Сінія Віры. Добрая умоўная назва – млын на сініх вірах. Вы, Петровіч, працавалі да рэвалюцыі на млыне братаў Лапіных. Так. А пасля ў млын трэсці. Дык вось, таварыш Асінскі, як майстра, будзе млынаром. Добра. Праца будзе ладная. Я і Марыську, дачку, вазьму з сабой у гаспадыні. Я з вялікай ахвоты пайду на млын. А ў падсыпку дайце такога, каб сала еў мала, а мяхі варочу вялікія. Добра. Вось ён, Андрэй, падыдзе. Таварыш Каляда, мне бачыце, руку осколком растерла. У першой же налет. Дозвольте лепей стрельбу взять. Мехи тягать мне незручно будет. Это зараз наиважнейшее. Заразумел, Андрей? Ты за один и здоровой рукой будешь за 20 человек воевать. Ну что ж, коли треба... А может, Виктора Смехальского на млын? Андрей задоволит его просьбу. Все ж это будет лепей, бо Смехальский мацнейший. Дозвольте отмовиться. Радиму у таким становище мне на млын кули тягать. Радима ж гине, а я что... На Радиму шмат ворога уходила, и она не загинула. И теперь, коли Виктор Смехальский не пойдет просто в отряд, а будет связным, и она так само неяк вытримая, не загине. Значит, так мы вырешим. Петрович с Марисой одразу ж разом со мной едут у околицу Черного Бору, и стуль добирается до млына на синих верах. А вы побачитесь со мною простый день. Теперь идите до Лавриновича и отримайте его документы. Доброго. До побачения. Петрович, слухаю. Ты почекай. Тата, я буду на ганку. Вот что, потребно, каб нехто мел сувязь особисто с вами на той выпадок, коли у гэтых чорнабогах з'явятся немцы. Может, там треба когось поселить, ну, скажем, под выглядом беженки, ну, жанчину якую-нибудь. А поселять там никого не треба. Там у меня живе своячка, Текля Коваль. А вы за ее можете поручиться? Вы доверяете мне, доверяйте ей. И вы все на звездке, может, так, что никто не зауважит. Профессия такая, что значит, потрабуя бодя, не улезь. Чекайте, чекайте. Текля Коваль? Ну, это тая, это... ну, ведьмарка, лекарка. А даремно вы так, недоречный смех. И на низмовыми лечить, и над мыслово ведая травы. Думаете, что и на меньше надейный, чем гэты, например, Виктор Смехальский? Ну, даремно вы так. И он еще молодый. А вы занадто добрый. Зараз он молодый, а после, как будет сталый, так на неуравноважность будет спосылаться. А после, так он же старый, ему даровать треба. Андрей лепший. Его першим расколыхать треба 5 человек, как той братский звон у Могилеве. А он верный, сумленный человек. Что это ты, батюхна, разбушевался? А вот так, что году 10 нечто себе дрянно отчувал. Ну и Текля знайшла травку. Очунял. Ні тараканов дає, ні звухоля пырская. Лечить чистой сумленной травой. Розное бывает в житті. Може быть. А тепер за працу. Добре, добре, товариш Кальда. Марися! Я тут. Іди хоче й додому, бери все, що потрібно. Іду, тата. Віктор, ти задоволений? Мені потрібно адвокатів. Я самостійний чоловік. Чёрт ведаешь, что могут подумать. Витя, не треба так. Ты ведаешь, я это зробила не для тебя. Мне Андрея стало шкода. Ему горш, чем тебе. А тебе всюду добро будет. А ему? Ему не. И он вельми добрый. Але, напевно, безвольный хлопец. Ты маешь до его прихильность. Ну, на во что ты так? Ты просто еще не ведаешь. А я тебе кажу, что это так. Ты сама не ведаешь. Что ж... Мне ничего не застается, как подкласть голову под першую шкулю, и можешь тогда думать про его, кольки хочешь. И, коли ласка, не плачь. Ваши слезы – вода. Слухай, ты можешь размовлять, каким хочешь тоном со мною и с иншими. А лисьёю этот он покинь. А какое право? Я маю право сябра дятинства. И все? Так, покой, что все. Зараз не таки час, каб дать некому дурню по твари. Бачишь, война. Я загадал Лавриновичу выкликать машину, как проехать на край обороны, як раптом передо мной з'явилась дивная процессия. Упереди крочила фигура, подобная до батяна. Остатние тягнули некого человека, скрутивши ему руки. Вы, сдается, товарищ начальник? Что вам треба, товарищи? Пробачьте, али нас нельга назвать товарищами. Мы люди, якія кіруюцца ў сваёй дзейнасці кніжкай, якая называецца КПК. Крымінальна-працэсуальны кодэкс. Карацей кажучы, мы правонарушальнікі. У чым справа? Гэта што, жарты? Мы просім у вас увагі. Толькі хвіліну увагі. Вось тут грабілі склады, і мы падумалі, што гэты грэх упадзе таксама на нашы бедныя галовы. Это ж ганьба, коли такое думаюць про сумленных злодзеев. И что б сказали наши бедные мамы? О, яны перавернулись на тым свете. Фу. И мы сказали ша, мы сказали хопить. Так, мы сказали хопить. Добро. Дякую вам, товарищи. Прозвище? Трубайло. Чему рабовали? Вы нас зрабили злодеи. Шапохлебник. Вы зрабили нас рабовниками. Где? Где мои 50 волок? Где маёнток дедич моих? Где шляхетство? Значит, 50 волок было. Ну, тогда у вас по рабованию досить давняя практика. Недолго. Недолго вам жартовать. За наш край хутка вас. Еще, напевно, себе за белоруса лечите? И что робить с этим дегенератом, скажите, добрые люди? Я загадал выкликать вартового, до меня подошел Виктор. Товарищ Каледа, вот личбы. Млын на синих юрах может прокормить до нескольких тысяч человек. Думаю, что, коли я зараблю нечто вартое, вы переведете меня с Звинницкой пущу в иншее место. Мне не подобается соседство с чернобогами. Раптом я убачил, что Трубайло уважливо слухает то, что говорит Смехальский. Родовой червоноармеец Сидоров по вашему загаду з'явился. Расстрелять. Слухаю. Даруйте. Расстрелять. Бывайте здоровы, товарищ старшиня. Я думаю, что все это хутко скончится, и мы с вами еще побачимся, коли, ведомо, мы будем на воле. Зразумело, на воле. Адьё. Машина чекает. В гэты час вартаўнік суправаджаў Трубайлу праз базарную плошчу. Раптам пачуўся стрэл. Аслупянеўшы Трубайла, спыніўся. Ему здалося, что он уже на тым свете. Але упал часовый, и до Трубайлы подошел дрэнна апранутый человек. Хватайся, и добро запамятайте мой твар. Мы с вами еще сустрэнемся. Так, так. У других обставинах нам довелось с ним шмат сустракаться. А с репродуктора неслися словы. Увага, увага. Жыхары города. Кто мае магчымасць, покидайте город. Немцы взяли заходнюю. Ополченцам ля причала треба отходить. Их могут отрезать. Что и наробить, варьят? Треба его ратовать. Поехали. Доброходники, смагайтесь с огнем. Горит ваша старина. Горит ваш город. Яны утираются сюда. Бывайте, товарищ. Бывайте, браты мои. Живите в боротьбе. Живите в славе. Замест голоса ветки, які заўсёды віншаваў нас добрай раніцай і жадаў спакойнай ночы, мы пачулі. Сцяг нашай імперыі над вашым горадам. Ён уецца над Парыжам, Прагай, Варшавай, Амстэрдамам, Брусэлем. Хутка надыдзе час, калі ён будзе над сталіцай Расіі, Масквой. Нашы сцягі будуць над усім светам. Бернгард Швальбе, камісар гестапа, пачаў дзейнічаць у нашым горадзе. Потым, седзячы ў маім кабінеце, ён сказаў: за кожнага нашага забітага салдата будуць адказваць жыхары. Ламсдорф, дзейнічайце. Это першае. Па-другое, практыка іншых раёнаў паказвае, што нашы мерапрыемствы павялічваюць рост руху інсургентаў, але мы ад іх не адмовімся. Трэба прымаць прафілактычныя меры. Правильно. Все великие господарки в окрузе пущи повинны быть на увазе. Особливо элеваторы и млыны. Их займать або палить. Хлеб займать. Нам так само потребен хлеб. На журавинах партизаны долго не протримаются. Мы почали дейничать у пущи. Почал працевать млын. Асинский с Андреем грузили на вазы мешки. Отправляли до нас черговый обоз с мукой. Все. Жаурук, Апанас! А? можна ехаць. Перадай каляде, што ў нас усё ў парадку, нехай не турбуецца. Добра, добра. Хлопцы, рухайцеся паціху! Вось яшчэ адзін абоз адправілі. А ты ўсё сумны? Мяркуеш, што малазначную справу робіш? Эх ты, мы ж тут для нашага атрада, гэта ўсё роўна, што Сібір для фронту. Гэта я разумею. А на месцы, дзе мы зараз сядзім, спявала Марыся. Марыся раптом убачила Віктора, який подплывав до її, тримаючи у одной руце вопротку. Віці, як добре, що ти з'явився. Я думала, що ти вже схоплений, забитий. Ну що ти, кінь? Я не з тих, хто легко дається в руки. Я ведаю, але все равно боюсь. Нічого. У опошній бойці все равно перемогуть кохання і любов. Ніки, ти дивний сьогодні, Віці. Ти лепі розкажи, що у городі? Поразмовляем про іншее, Марыся. Что ты, Вить? Я не ведаю, что со мной робится. Не могу этого растлумачить. Не то я, что раней. Іншим уявляю себе свет. Мне болюче, але я благословляю эту боль. И он сам мне великая радость и таємница. Ты меня разумеешь? Не. Ну так вось все. И можешь зараз робить со мной все, что хочешь. Усяго себе з усёй душою отдаю. Хочешь растопчи, хочешь мучай, хочешь загуби. И какая мне справа до усяго, коли ты со мной, хорошая ты моя. Усё это сон, это спречки, бойки. Шкода, что проходит молодость. Под гэты надакучлівы акампанемент. Ты мяне кахаеш, Марыся? Я цябе даўно кахаю. Я чула, што не трэба так адразу казаць, што кахаеш. Маўляў, так будзе мацней. Але я баюся цябе пакрыўдзіць, перарваць тонкую ніць. Нашто мне мучыць цябе? Каб было мацней? Я ж цябе таксама кахаю. Я цябе не пакрыўджу. І за Андрея ты не крыўдзіся. Я яго вельмі люблю, ён сябра дзяцінства. Не, Андрея, я табе даўно дараваў, я яго проста шкадую. Не трэба, ён таксама вельмі добры. Пачакай. Слухай цішыню. Мне другі раз здаецца, што ўсё гэта сон, гэтыя выбухі. Адчыні вочы, і будзе ціхі дзень. Акно адчынена, і ты яшчэ спіш. Марися, ты пойдешь за меня? Я думаю про это, как про самое великое счастье. Але будем чекать, пока не скончится это. Стрелы, война, смерть. Зараз соромно. Чекать? Ну да як же чекать? Марися, Марися, я вельми кахаю тебе. И я буду чекать. Бывай, мне треба знов в город. Здоровий Трубайло потіху гандлював самогоном. Куди ти прешся, любий? Не штурхайся, не спішайся, поспійся ще на шибеницю. Дорогі брати і сестри, подайте милостину сліпому. На площі з'явився Швальбе. Трубайло поглядів на його і не повірив своїм очам. Гэта ж ён виратував його. Свеження, дорожчі! Здається, ми з вами не зустракалися. Так, паночку, я вам до самої смерті повинен. Зайдіть до мене. Тут же на ринку у своїй крамі дійничав Дюбка, де його зайшов офіцер. Що ж потрібно пану? Може йому показати чаровну старую фібулу? Глядіть, який тонкий візерунок. Ні. Ні? Ну, добре. Я бачу, що пану потрібні тільки речі, як кажуть, прима. Я? Прима? Ну, хіба ж то тільки для вас, як для знавців. Ось тут у мене є річ, яку можна хоч зараз віддати у німецький національний музей як реліквію. Гети старий меч, як свідчить напис, так, належив князю Юрію Мстиславському. Пам'ятаєте, він воював з вашими протками під Грунвальдом у 1410 році. Так, ось. Пам'ятаю. Гета ви обов'язково повинні купити. У вас буде можливість сказати знайомим. Меч завойовника зараз у нас. Нація змила себе давню пляму. Запакувати? Так, завернуть. А, ну і добре. Я ведав, пан розбирається у старожитностях. Які упригожвання, яка сталь. Я б і сам собі покинув його, ти не можу. Гандляру потрібен капітал. Я капітал, це ого-го. Так. О, у вас і зараз. Унікальна реч. Под Рогачовом у Кургане знайшли. А, як то, білоруський колорит. Ага, во-во. Європейський папуас. Во-во-во. Німець виходить. У формі німецького солдата у краму зайшов Лавринович. Ходите по лязу меча, Дюбка. Не треба так жартовать. Ну что ты их дразнишь? Знойдется коли-небудь некие знавцы, и тогда... Таких знавцев, как яны, я бы швейцарами в свой музей не взял. Так вось, Дюбка, односно хлеба. Коли придет человек с Вулицкого района, скажи ему, что хлеб потребен неоткладно. Нехай везе, у него есть. У немцев идет гуторка про чернобоги. Усе может сдариться с млыном. Так, і ще, ти собрав вістки про гарнізон, про чихунку? Давай сюди. Ось так завжди со мною. Передай то, скажи гета, ви воюєте, я гандлюю. А я тобі, хоч ти командир отрада, так скажу. Зверни увагу на сина. Хлопець марніє, тяжко йому. Я і сам хотів поговорити з ним. Праз два тижні я прийду до тебе. Передай, каб він був тут. Добре. А на млине? Эхе-хе-хе-хе. Ходим мы с тобой, дочушка, по ножу над ямою. Кожную хвилину можем кувырнуться. И тогда затягнуть нам веровками шеи. Выбирай человека соправдного, капоты было чему вспомнить свой короткий век. Ведаешь, чему мне твой Виктор не подобается? Ну, хоть махчима я и помыляюся. Тому что наш человек не чиновный по батькам, а трымаю себе к шляхтюк. Ах, татка, ну ничего, ничего я не ведаю. Тяжко мне. і його не ведаю сябе. А хто з нас ведае сябе? Ніхто не ведае. Дзятухна. Здарова, Тэкля. Нешта давно я цябе не бачыў. А табе, бацюхна, і бачыць мяне не трэба было. Ты на дзеўку лепей глянь, да слёз давёў. Чаго ты лепілуеш, стары ты грахаводнік? Лепей зараз хай паплача гадзіну, чым потым век будзе плакацца. Ды ты ўжо маўчы. Я вам прынесла тое сёе. Ідзі там, разбярыся. Запарылася. Але стары конь трымаецца пакуль на нагах. Дык што ж гэта ты так разрумілася? Што з табой? Сэрце маё неспакойнае, цётухна. Гэта дрэнна. Але што паробіш? Заўсёды так было ў чалавека, што спакою яму не было. Не ведаю, чаму мне цяжка. Можа, таму, што зуб баліць. Ну, гэта нічога. Гэтаму гору мы дапаможам. Пажуй маун корань, усё як рукой знімі. І наогул шмат ёсць траў патрэбных, а замовы глупства. Адна толькі замовай дапамагае, якраз ад зубоў. Хочаш, дапамагу? Ну, давайце ўжо. Зараза раніца, сонца светлае маці, дапамажы памагаці. На море акіяні, на востраве буяні, стаіць камень, на тым камні жарства, на той жарстве дуб зялёны, пад дубам ваўкі выюць. Каб жа і ты так выла ад зубнога болю. Здаецца, дапамагу, цётачка. Ну, вось і добра. Вось і добра. Петровіч, ну? Дзе ты там? Ну-ну. Чого табе? Я пайшла. Вось што я толькі табе скажу. Уначы, хлопча, не працуй. Гукі паветру і да нас далятаюць. Ну, праўда, той, хто не ведае, не здагадаецца. Але лепей не трэба. Немцы па пушчы ходзяць. Я і то баюся, што вось-вось да чарнабогаў дабяруцца. Добра. Ты б папярэдзіла нас на такі выпадак? А не ведаю. Я хоць і старая, але жыццё мне не абрыдла. Вельмі ўжо лезці на ражон не буду. Мы пра гэта не дамаўляліся. Трэба табе, пэўна, Марыська, перабірацца глыбей у лес да каляды. Ты што, татка, жартуеш? Кіну тут я цябе і справу. Чакай яшчэ. Палаў камін у кабінеце каменданта горада Адлерберга. Ён вёў размову са сваім сябрам, маладым гауптманам Ільзенвальде. І ўсё гэта ўрэшце глупства. Нават уласныя нашы салдаты глядзяць на нас з павучымі вачыма, хаця іх ведуць цераз перамогі, клеткі, славу, за душой у нас ані паламанага шэлеха. Зараз галеча духовная, потым смерць. А пасля зусім па-дастаеўскаму шматгадовае ляжанне ў яме сярод павукоў. Паўсюль на зямлі адна мерзота. Я ў гэта ніколі не паверу, Паў. Жыццё развіваецца. Вядома, тут многія зверыліся ў нашу перамогу, хаця мы і рухаемся наперад. Але скажу я табе па сакрэту, што падтрымлівае мяне. Гэта Германія. Яе веліч. Я веру, што калі нам давядзецца цяжка, адчыніцца гара Кіфгайзер, з'явіцца вялікі Барбароса з рыцарамі. Цябе замесілі на ружовай вадзе. Ах, нібелунгі, ах, бойку ў палаючай зале, Гагер б'є кроў, скарб Рейна. А я не спадзяюся на лепшае, Зігфрід. Рухаемся мы дрэнна. Сустрэліся самым дзіўным народам на свеце. Я яшчэ болей пераканаўся ў гэтым, калі пабачыў тутэйшых мужыкоў. Я не ўпэўнены ў тым, што наш эпас, нашу музыку, філасофію трэба было насаджваць тут. І яшчэ зброй. Ну, што ж рабіць? Я сказаў, што не лічу патрэбным, каб тут была наша культура. Ды зразумей ты, у іх свая культура. Свая музыка, свае сагі, свае балады, свая ідэалогія, гэты марксізм. Яны трымаліся яго шмат год і, відаць, не вельмі жадаюць яго пакінуць. І зрэшты, калі ўжо на тое павялося, яны лепшыя, чым мы. Просты, вялікі, чыстасардэчны народ. О, здаецца, Швальба ўласнай персонай. Не ўставай, Зігфрыд, за многа гонару. С камісарам гестапа прыехалі афіцэры Штаркенфауст, Ранцаў і перапалоханы Трубайла. Зараз я вас парадую, Адэрберг. Вось чалавек, які сёе-тое ведае, хоць вельмі мала. Шляхціч Трубайла паведаміў, што ў апошнія гадзіны горада яго прывялі да старшыні горвыканкома каляды. Што вы чулі там? Так прашу дараваць мне, панове, але я чуў мала. Я паспеў зразумець, што справа вялася пра ўстаткаванне млына недзе ў пушчы. Так, размову вялі Каляда і Смехальскі. Казалі, што ён павінен абслугоўваць вялікую колькасць людзей. Казалі яны і пра месца. Але я забыў. Я забыў, таму што я быў у такім становішчы. Панове, але я абавязкова прыпомню. Добра, добра. Вось вам 300 марак. Дякую. Успомніце, атрымаеце яшчэ. Успомню абавязкова. Пойдзіце разам са мной, маёрам Ранцавым. Слухаю. Ідзіце. Слухаю. Я, здаецца, прадчуваю той момант, калі не заскачыць у паветры. І дай Бог, каб я быў добрым прарокам. Я задам ім лазню. Ну што ж, не дрэнна. Мы ведаем зараз, што яны ў пушчах, што чарнабогі належыць узяць за глотку, што там недзе нават ёсць млын. Значыць, гаспадарка не дрэнная. Нам трэба шукаць перш за ўсё гэты млын. Так, ну вось кароткі план. Вы, Адлерберг, трымаеце згодна загаду камандавання наваколле горада і паўночную ветку чыгункі. Я бяруся за лясніцтва, Ранцаў. І вы, пане афіцэры, займаеце чарнабогі і прачосвайце паўночную частку пушчы. Трэба адсунуць іх у балотны мяшок і знішчыць голадам і зброяй. Вось, здаецца, і ўсё. Падрабязна заўтра. Аперацыя пачынаецца праз тыдзень. Я лічу, што ўсё ясна? Ясна. Можна разыходзіцца. Гэта, вядома, вайна. Але гэта не вайна рыцараў. Гэта не нямецкая вайна. І гэта жахліва. Душыць людзей голадам, хоць яны і ворагі. А ты што, не бачыў рускіх палонных? І наогул, хоць людзі і цвінь, але жахлівым будзе лёс гэтых хлапцоў. Дзіўна адбываецца. Лёс тысяч людзей залежыць ад памяці аднаго прахвоста. А на млыне Андрэй адважыўся сказаць Марысі тое, што вось ужо доўгі час хаваў сэрцы. Я кахаю. Я так тебе кахаю, што сказаць не магу. Дарагі ты мой, сябра мой, мы з Віктарам вырашылі пажаніцца, як толькі скончыцца вайна. Табе цяжка, але такое лепей ведаць адразу. Не сумуй толькі, не трэба. Дрэнны ён. Сэрцам адчуваю. Я не вытрымаю, калі з табой што-небудзь здарыцца. Ты проста яму зайздросціш. Не трэба, Андрэй. Тэкля стаяла ля вакна сваёй хаты жаўруком і глядзела на лазурнае неба, на жоўтыя кусты. Жоравы лятуць па нас. Памятаю, дзяўчынка, ляжаш на мяжы, палынок бадзякі ў траве, павуцінкі плывуць. І ўсё такое чыстае, чыстае. І жоравы мурчаць. Так, надта ўжо цяжка. Але ж месяц, як шукаюць партызан, не вытанцоўваецца. Злыя, як асеннія мухі. А гэты маёр твой, хаця нічога. Сукін сын. А ты все варыш, не бога. А што ж мне рабіць? На ражон лезці. Сёння ў іх гулянка нейкая будзе. Вось і гатую. Кохве ім вары, суп вары, як той каралеўня, што жадала пірагоў з жабамі. Але я па нас на ражон не палезу з-за таго толькі, што яны ядуць як свінні. Я памерці па-людску жадаю, а не на шворцы, як сабака які. Даруй мне, Божа. Злая ты баба, Тэкля. А ты мяне не руш. Мне немнога ласкавых слоў за жыццё перапала. Я таксама захачу бурчэць стану, захачу лаяцца буду. Гэта колькі патрэбіцца. Але калі што-небудзь пачуеш цікавенькае, паведаміш Віктору альбо Андрею. Добра? Ды добра ўжо. Ну, а мне трэба да сваіх, на дзяцей паглядзець. Калі назад буду вяртацца, зноў на цябе зайду. Бывай. Рызыкуеш ты? А чаго ж баяцца? Зямля ж сялянская, лясы партызанскія, шаша нямецкая, а ўлада ж савецкая, а? Ідзі праз гэтыя дзверы. Добра. Ну, гатуйся частаваць. Маёра чакаць не будзем. О, што гэта ты задумалася? Мо замуж хочаш за мяне? Эверт, хадзі сюды. Нема чаго сёння размовы весці. А ты, жанчына, рабі свае справы, інакш зародыш на старасці год. Гэта табе не саветы. Справы дрэнныя, панове. Што зрабілі за гэты месяц? Нічога. Ну, гэта як хто. Я не без прыемнасці правёў час. Жанчыны тут Венеры мілоскія. Вэвер дрэнна скончыць. Справы дрэнныя. Мясцовыя жыхары шыбенікі. Дзікі край. За гэты час прачасалі ўсю паўночную частку пушчы. Ані слядова не намёкаў на гэты млын і на інсургентаў. Што мы ўрэшце будзем рабіць, Штаркенфауст? Будзем шукаць. І не трэба быць панікёрам, Ландсбер. Будзем паглубляцца ў пушчу па рэчках і ручаях, якія губляюцца ў дрыгве, упадаюць у лясныя азёры, утвараюць з міжытокамі сапраўдныя лабірынты. Вы звар'яцелі. Вы звар'яцелі, Штаркенфауст! Не гледзячы на ваш халодны, як нож, розум. Я перш за ўсё не крычу. А для вас, калі вы будзе так хвалявацца, месца ў бедалами забеспечана. І добра! Я ты бедлам, ніж гэты лясы і ваша суседства. Прыхлопнуць брыгаду нам не ўдасца. Хутчэй яны нас прыхлопнуць. Я не крыўдзюся на вас. Я добра бачу, што гэта ад нерваў, мягка кажучы. Я упэўнены. Я перажыву апошняга з іх, мала таго, я даб'юся, каб гонар знішчыць гэтага апошняга належаў імі на мне. Ну, а цяпер трэба выпіць, панове. Дазвольце, панове. Турбайла, што вам трэба? Прашу прабачэння, панове афіцэр. Я, вядома, не адважыўся, але я нарэшце ўспомніў тое, пра што гаварыў пану Швальбе. Гэта пра млын? Так, так, так. Кажыце? Я прыпомню, яны казалі, што гэты млын да яснай холеры ляжыць на нейкіх сініх вірах у непасрэдным суседстве з вёскай Чарнабогі. Яны гаварылі досыць ціха, але я чуў. Чуў добра. Цікава, цікава. Вы золата? Эверт, наліч клянку чалавеку. Дзякую, дзякую. За здароўечка, пана. О, то добра душу пакропіць так. Панове афіцэры, але я хачу скарыстацца выпадкам, каб нагадаць. Так. Па субстытуцыі я другі спадчыннік. Мой старэйшы брат загінуў. І зараз калішні маёнтак павінен належыць мне. Можа, вы можаце гэта аформіць? Добра, мне. Добра, добра. Эверт, яшчэ чарку чалавеку. Ваша здароўечка, панове афіцэры. Вам трэба спавясціць пра гэта. Маёру Ранцову я перадам сам. А вы зараз же спішайтеся ў горад да Адлеберга. Перадайце патрэбні ўсіх рэзервы. Мы абавязкова нападзем на след брыгады цераз млын. Ясна? А, так, так, так, так. Можаце ісці. Спішайтеся. Бягу, бягу. Сіневіры. Сіневіры, так, так. Трэба распытацца. Дазвольце падняць трывогу. Не навошта перадчасна непакоіць людзей. Спачатку паабедаем. Сёння суп з чарнасылівамі, мой любімы. Ранцова няма. Ну і ляд з ім. Усё гэта чула Тэкля. Што ж гэта робіцца? Людзі добрыя. Зусім разгубілася я. Что робить? Что робить? Марисика там. Петрович. Млин заберуть. Что ж ты ему пуще робить? Тысячи жанчин. Дети маленькие с голоду пухнуть будут. Не здарма мне сегодня муж-небожчик снился. Треба развитываться с гэтым светом. Зажилась на свете старая торба. Текля подошла до печи и взяла некое зелье. Выратуй мати, багун трава, Мариську, Петровича, каляду и деток наших, птушаняток малых. Накрывай на стол, старая ведьма. Чим это сегодня пахнет ежа? Дивно. Может, кмином, может, я огурки с паречковым листьем солю. Что это? Сова. Звычайная лесная сова. Пане офицере, дозвольте оканицы зачинить. Зачиняй, зачиняй. Лес, ведаете, может, нечто небеспечное сдариться. Стрельни нехто и все. Умовным гуком совы Андрей кликал Теклю. Что сдарилось, Андрейка? Тетка Текля, что они тут намеруются робить? Вас на млыне 2 тыдни не было. Все не покоится. Те не пронюхали на конт млына. Добро. Добро, Андрей, что пришел. Млын на волоску висить. Трубайло в выконкоме подслухал участку размовы. Рассказал офицерам. И зараз пошел в город до коменданта попередить про млын. Покуль что ведает только гэты офицеры. Але их я поспробую не выпустить. Бежи, хлопча. Спочатку дожал рука. И он тут прострихаты. И накиру его на млын попередить. А потом бежи в город, промой пущею. Может, догонишь. Коли догонишь, заби. Обовязково заби. Заби неодменно. Лепей усе кули выстрели, не сумневаться, ти живого ты его покинул. Коли не догонишь, попереди дюбку. Трубайлу треба знищить, хоть у самым будинку гестапо, покуль не рассказал про млын. Бежи, хлопча. 1500 людей залежить от тебе. А этих я уже сама затримаю. Треба и вам бегти, тетка Текли, иначе загинете. Мне бегче не махчимо. Может, подвести мой сродок, доведется инши уживать. Чего это? Ты еще не зразумеешь, хлопча. А каледе скажи, что и травы могут инший раз потребиться. Спотребилась и Текли, коваль. Бежи, хлопча. Чамусь ты не дейничай. Напевно, трошки рано еще. Теперь уже хутка, хутка. Что ж вы тихие такие? Травмы. Збирала вас господыня по лесных дорогах, на берегах озер. Збирала, как облечить вам. А теперь вот у первый раз забираю. Даруйте мне. Не дейничай, чамусь. Певно, старый багун адмовився працаваць. Ну что ж, коли почала, раби до конца. Знойдется іншая. Почалося. Почалося. Нічого, нічого. Гэта только спочатку. Праз хвіліну лічаць не зможеш, падла. Взяло, взяло вас за печонки. Нічого, здохнете. Скавытаць будете, як псы. Нічого. Ніхто не пачує. А каніці я зачинила. Мітусіцеся, мітусіцеся. Мало вам часу засталося, мало! Проклятая баба! Смерть! Ну, здається і все. Здається все. Пойти зараз. Але раптом войшов майор Ранцев. Майор? Что треба? Ведаете что? Ведаете что? Мне треба вам открыть нечто вельми цікавое. Сегодня я чула цікавое для вас. 2 чалавекі размаўлялі пра партызан. Быццам яны пайшлі з Вінніцкай пушчы. Мала таго, кажуць, што непадалёку ад лясніцтва Ну, словом, мы знищили некие немецкие отряды, быцем прорвались на заход. Глупство верзешь, кобета. Плетки переносишь. Может, и плетки. Я женщина темная, неписьменная. Да наогул народ с Чернобогу такий. Живем у лесе, молимся лазовому кусту. Штаркенфауст! Штаркенфауст, что с вами? Майор, что с вами? Что с вами? Отрута. Напевно, яна. Млин. Млин. Ты уже з моїх рук живою не вийдеш, коли не скажеш, який млин. Якая отрута? Отрута звичайная. Багун трава. А приготовала я ее. Так что не старайся, панок. Ён уже и на трубу архангела не устане. Ён мертвый, мертвый, як камень. Млин, який млин, отказывай тут же. Жилы вытягну. Ты меня, панок, не пужай. Мы и так с вами 10 раз на день помираем. Даю 3 хвилины. На что я на мне? Я и под шибеницей то и скажу. Дренно вы нас ведаете, что пришли сюды. Задрали нас, разъюшили люд. Будете раков в парачулках кормить своим мясом! Выродок, ты бы у свою мать так стрелил, как заплатили. У городе ля храмы Дюбки спевал лерник. Яго слухали жанчыны з нясільнымі тварамі, яго слухали і Дзюбка з Лаўрыновічым і Віктарам у храме. Шмат бедных сіротак ходзіць па нашых дарогах. Хоць яны нашы, хоць яўрэйскія, бярыце і выдавайце за сваіх крэўны, а не возьміце. Тяжко вас покарае сумленне ваше. А гэта Сергеевич пророк. Гэта іншы раз мацней за пракламацыі. Я ўжо шмат яго песень запісаў. Можа хапіць на цэлую дысертацыю. Віктор, ты добра растлумачыў Андрею, калі я тут буду? Зразумеў. На рынку з'явіўся Адлерберг. Лірнік пачаў піць іншыя. Жанчыны з брочнымі ценямі пайшлі з плошчы. У краму непрыкметна прашмыгнуў Андрэй. Як пабачыў кручыга, дык да роту спадабаў. Але я яго не дагнаў. Ён, напэўна, пайшоў у камендатуру. Але толькі што я бачыў тут каменданта, і Трубайла з хвіліны на хвіліну з'явіцца тут, на рынку. Часу марнаваць нельга. Андрэй, ідзі да гестапа і пільнуй яго там. Пабачыш, забі. Ідзі, сынок. Небяспечна гэта, Иди. Виктор, я пойду попереджу товарищу. Ты пильнуй его тут. Добро. Явится, ведаешь, что робить. Так. Зброя с собой? Не, нема. Не? Тримай. Ага. Дейничай. Ой, что с тобою, Свинок? Нечто дрянно себе чуваю. Напевно, приступ аппендицита третий. Ой, ты что, Улехи, это ж верная смерть, коли гэтый ирод раскашал. Дюбка взял пистолет с рук Виктора. По площади бегал Трубайло. Почалась облава. Дюбка заплющил в очи и... Трубайло повольно спустился на землю. Дюбка слупенел. У гэтым стане его убачил высокородный злодей. Все! Уносите ноги! Тут дрэнно для сумленных людей. Иди облава! Да, может, пройдем до вас в краму? Як я его бахнул? Ну и подумаешь, бахнули. И на здоровье. А ведаете что? Мне сегодня пошанцевало, бо могли б и схапить. Минула зима, надышла весна, май. Древы покрыты молодым зеленым листом, птушки захлинаются спевами у лесе. Млеют под теплым солнцем вербы на березе раки. Для будинков млына митусянина. Мы кончали его эвакуировать. Андрей с Марисей пришли, стомленные, на поплав. Хутко поедут. Ничего не сделаешь. Нам с тобой нема чего соромиться. Мы троих не хуже за других воевали. Гляди, всю зиму соправдную лесную армию кормили. Это ж не дрянь. Марися, Андрей, ходите сюда. Справа есть. Мы стояли за Синским. Як яны доведались? Глубокая разведка. Млин не иголка у сені. Долгий час его не сковаешь. Добро, что хлеб и все иншее вывезли. Зрабил млин свою справу. Недаремно Текля небожчица за его загинула. Зрабил справу, да не до конца. Я хочу у вас спитать, товарищ Осинский. Угу. Сгодились бы вы дочку послать на небеспечную справу? Это ей треба пытаться. И на дорослое. Про женихов не пытай у меня. Я ж так. Ага, вось и Андрей тут. Ну что ж, братки, як бачите, млин кидаем. Партизаны будут прорываться на полдень на Полесье. И с гэтою большей участкой пойду я. Каледа будет не комиссаром бригады, а командиром особного партизанского отряда, який застанется тут у Зминских пушах. Отряд будет невеликий, такому легче и схваться, и дейничать. Покуль мы не отшукаем інших крыниц с обеспечением, млын треба заховать для нас месяцы на два. У нас есть свой человек у немецких верхах, и мы ведаем, что немцы пробиваются до млына. И захопивши млын не спалить, наоборот. И он будет працевать на их. И вось, Марися, и ты, Андрей, чтоб вы сказали, коли б вас уладили на работу у этой млыне. Со справою вы знаемы добро. У зимку лед летние зубами счищали, млын и дня не стоял. Ну як, пойдите? Я пойду. А Лена нехай я с вами. Это не жарточки саботаж на немецком млыне. Передача хлеба не у немецкого войска, а партизан. За этой нашей бельницу можно трапить. Андрей, не кажи глупства. И наул помолчи. Я, ведомо, пойду працевать на млын. Справа вельми небеспечная. Поруч со смертью будете ходить кожаную хвилину. Хиба мы за пошние месяцы не бачили ее? Мы пойдем. И еще вот что. Так просто жить тут вам будет незручно. Я думаю, что вам треба будет взять фиктивный шлюп у городе. По всех правилах дореволюционного ритуала. Дюбка да поможе. Треба, каб немцы поверили у сапраўднасць урачыстасці. Не, так нельга. Раз для справы патрэбна, нехай ужо. А с Михальскі па-ранейшаму будзе трымаць сувязь? Віктор? Так. Ну, нехай. Што ж, шлюб дык шлюб? З Богам, Хадорка, калі людзі знайшліся. Татка. Да не, я нічого. Ось і добра. Петрович? Угу. Пошли. Понял. Андрей, ты не задоволен? Чому? Это ж фиктивно. Марисі, не треба. Все еще. Все еще. И николи не кину. Віктор мені за останній час непокоїться. Поводь мій дивний. Тому ж, хто такі знервували, вірці лухту, говорить такої жахливе, після просить дарувати, говорить з такою силою, що я знову вірю. Складаний він чоловік. Я дійду, не покойся. Оліведа, я прийду на допомогу, коли тяжко буде. Який ти добрий. Ну, ось, здається, все. Можна їхати. Ми зараз догоним. Млин пустий, як у гостях накурили, талерки пусті, час і господарам. Маріська, Андрій, ми вже з вами до того часу, як будете тут господарить, не побачимося. Нічого, діти, нічого. Вокол вас родні ліси. Будьте тільки осторожними. Добре. Остерігайтеся, діти. Розходяться наші шляхи. Може, коли з'їдливим був, даруйте. Ну, про тебе, Марисько, нема чого казати. А тебе, Андрій, любив як родного сина. Бувай, синок. Тільки б ти був живий, татка. Гэта ти покинь. У старих рани не заживають так легко, як у молодих. Син про загибель батька забуде, батька ніколи. Бувай, синок. Будь добрым бойцом, сапраўдным чалавекам. Марыську беражы. Чую сэрцам, што можа прыйдзе і твой час. Яна пачынае разумець цябе. Ну, вось і ўсё. Бывайце. У маленькай царкве адбылося сумнае вінчанне. Высушаны маленькі свяшчэннік узаконіў фіктыўны шлюб. Потым паехалі ў краму да дзюбкі. Вось і скончыўся вадывіль з пераапрананнем. Жанаты ты цяпер чалавек, Андрэй. А ты ведаеш, што такое жонка? Гэта не бот. Так проста не скінеш. Зусім не смешна. Разумею, разумею. Я зараз прыйду. Не ведаю, чым цябе супакоіць, Андрэй. Ты ўвесь час як хмар. Табе цяжка. Я зараз... Уявила себе у твоем становище. Что ж робить? Ребятки, Жаурук до нас приехал. Збирайтесь их учей, сябры. Отвезу вас на млин. А вам, товарищ Дюбка, треба обвестить, что вы разорились, и больше тримать краму не маете махчимости. Продасте ее, до нас вот рад. Такие загадка ляды. Не, мне беспречно шанцую его пошний час. Ну, поехали. Поехали. Бывайте, Сергеевич. Бывайте. Усяго вам найлепшага, дарагія вы мае. Я сидел уже руком у своей землянцы и шукал выйсти со складанного становища. Нехто постукал у двери. Можно до вас? Каляска? Товарищ Каляда, я тут знайшов тое-сёе по специальности. Дык мне потребна подвода. Добро, побачим. Сядайте. Со здавальнением треба отзначить, что наш отряд с каждым днем расте. Але з ростом атрада павелічваюцца яго патрэбы. Зброі і хлеба яўна недастаткова. І зараз наступіў момант, калі трэба вывезці запасы, схаваныя ва ўрочышчы на млыне. Мне трэба ісці туды. Гэта небяспечна. Не, гэта трэба рабіць толькі мне. Я павінен пабачыць людзей, якія ведаюць мне. З імі я і дамоўлюся аб перавозцы запасаў. Таварыш Каляда, Дозвольте мне с вами. Не, вы повинны застаться тут. По секрету я вам скажу. По моим разликам, у 3 метрах от землянки, на глубине 50 сантиметров, повинны находиться костки мамонта. Знойдите, будем разбавлять. Магчыма, дам под воду. Жартуете. Знов мне не шанцуя. Родима, попавши в незвание, и силе могутная тварь, браты подберут нашу сваю, и снищат захопника сброд. Но смерти не для героя, бо вечер великий народ. На млыне у завозным покоя Виктор с докором говорил Марисе. Марись, чомусь ты меня навод не поцелуешь? Часу нема. И капризы твои мне прикрыли. Я сегодня не буду. Ты кахаешь меня? Ну, кахаю. Тогда ты повинна пойти со мною. Тут небезпечно. Мне прикрыл твой фиктивный шлюп. Так это дурники живе тут. Марися, кинем все это. Ведаешь, мне здаётся, что ты тогда подчас замаху на трубайлу недаремно захворел. Что? Ты разумеешь, что ты такое сказала? Ты разумеешь, Синя? Я отираюсь тут, хотя на мне часто бываешь свадьба. И ты кидаешь мне вот аккорд такие слова. Не кричи. Давай поговорим. Ты мучишь меня. Месяц тому я думала, вытягни из меня душу. Мучай, зневажай. Али будь человеком. Будь человеком. Тогда я хоть на край свету за тобой. А потом нечто померло в душе. Ты мне дороги, али некий чужий. Ось Андрей не кричит, робит свою справу. Я бачу, до чего тут хилиться. Сам виноват. Мог бы пошкодовать хоть раз тое, что як святыню носила у сердце. Каханне до тебе не пошкодовал. Ты заусёды был жорсткий. И вот, здаецца, притупилося каханне моё. Подумай, Витя, дорогий мой, подумай. До чего ты идешь? Пошкодуй хотя мяне, коли себе не хочешь. Пробач. Мне здаётся, что ты помылилася. Я один проживу, але думаю, что ты еще пошкадуешь. Я зроблю так, что ты пошкадуешь. Я захопил частку их размовы. Меня здивил стан Виктора. Я ведал, что у им шмат вонковага, але не думал, что у такой колькости. Я ведал, что он эгоистичный, але не у такой ступени. Яны зауважили меня. Товарищ Каляда? Ну, вырашил наведаться, как вы тут маетесь. Что чувать? Вам тут нельга. Тут немцы. Сегодня навод комендант приехал. Мне неодменно треба. Вы памятаете, мы закопали во урочище хлеб и зброю. Угу. Зараз прошла крайняя потреба. Добро, что вы тут, Виктор. Треба проверить, те можно туды будет проехать с вазами. Те нема там немецких постов. Добро, я пойду. У ночи вывезем, коли все будет добро. А вам треба будет сапсовать млын и прычь. Сигнал ты еще не забыла? Наш человек будет кугухать с собой. Это значит, хутко да поможем. Тихо! Нехать, Андрей. Товарищ Калита? Ну, як муж с женкою, як житё? А, дрянь житё. Налезли их тут, в урочище, мурашник от них. Як? В урочище? Туды только что Смехальский пошел. Дьявол. Обовязково напорится. Дали бог напоролся. Товарищ Каляда, треба утекать. Давайте, давайте. Будем речь, чем там не так небезпечно. Марися, мы же разом пойдем. Не, я с Андреем. Сорвалась справа, сорвалась и стреляли. Чего ж ты бег сюда? Подводишь млин, командира. Вось дурень. Утекайте, товарищ Каляда, утекайте хучей. Речи, чем там вода по воде. По гэтый бок гребли. Тихо, Марисика, займайся своей справой. Треба будет их затримать. Покуль я перебирался на той бок речки, у завозный покой вошли Швальбы, Ильзенвальде и два гестаповцы. Эй, Гвенар! Кто был? Кто только что бег? Не ведаю. Может, я? Я только что пришел. Я только что бачил этого человека на шестом пункте. И он не мог быть во урочище. А больше никого не было. Недавно, правда, были два солдаты. Кто еще? Может, жонка моя? Але она никуда не ходила. Самого ранку тут. Не. Подошвы у ее сухие. А во урочище мокро. Не, не она. Не чапайте ее. Напевно, вам было б неприемно, коли б так поводились с вашей жонкой. Ого! Какое поравнание, а? Счастье ваше, что у вас добрая биография и рекомендация. Кто тут был еще? Я не бачу. Правда, тут проходил человек, а он повернул берегом. Больше никого не бачу. Ага. Обшукать, я буль. Эй! А это кто? Кто это? Я думаю, что пан комендант веды. Это наш подсыпка. Он уже два тыдня як тут. И мою ранцу это веды, он его бачу. Так, мне здается, Швальбы, что вы сблытались. Треба худшей гнаться за тым человеком. Гермайор, там человек напоролся на наш. Остреливайте и потихо отползая багнищем. Так, так, так. Я бачу, что у этого подсыпки бегают в очи. Ну, покиньте, Швальбы. Ничего, гауптман. Я трошки разбираюсь в людях, я сам бачу, кто и он. Але профилактичные меры не пошкодить, коли не мы кинем его и пойдем за тым. Ничего страшного. Но? Куда ходил? Кто этот человек? Может, ведаешь? Виктор повольно устал, тяжким позерком поглядел на Марису и Андрея и сказал. Я ведаю, кто этот человек. И ведаю про роль этих людей, что стоять тут. А, глядите, гауптман. Нечакано пошанцевало, а я сбирался на этом и скончить. Дивно, первый раз бачу, что некто с них заговорил. Но, кажи. Витя, что ты робишь? Покинь его, не треба. Стратник. Тягните сюда арештованного. Арештованный утек. Майор Ранцов забитый, я... Каб я вас больше не бачил! Яны хавают звездки о партизанах у сердца. Я вырву их разом с сердцем. Рятуйте прилады. Там, на горы. Так. Зараз ее припали тягетчиком. Но. Кажи. Гауптман. Сидите тут, вам загадывай старейший офицер. Кажи худше, где бригада? Где отряд Каляды? Инакше она уже николи не будет пригожей. Живела. Ну, кажи ты, кажи. Кажи, иначе закатуют твоего мужа. Кажи, иначе его поведут. На гору. Зараз он будет кричать и молодиться. Вельми будет кричать. Ну, кажи, зараз же, где партизаны? Ну, ему выкрутить руки. Его зробить инвалидом. Але сегодня еще ничего. Вось побачите, что я вам пропоную завтра. Андрей, люби мовчи, не шкадуй меня. Бачишь, я на лежит. Говори! Эх, пан Швальбы, як вам только не ганебно, вы ж стала істота, а кричите тупите ногами, як дурное дитя, якое хоче по малой потребе. Соромно. Еще раз скажу, где ховаются гэтые бандюки? Пан комиссар, покиньте гэтых людей, забейте их или не катуйте, вы бачите, з ними ничего нельга зрабіць. Молчите и вы! Я переломаю этим паршивцам кости. А душу взломать нельзя. Кто может похвалиться, что я взломал душу человека новой земли? Русска, белоруса. Не такого, как этот щанюк. Соправдного человека. Не выпробовывайте терпения нашего. Уже граде на вас кара собаки. Добро. Добро. Так. Отведите их на гору. Поставьте самую моцную варту. Их научить опошнюю бессонную ночь. Побачим, что вы скажете, коли заговорите в час роздуму жадання жить. Жадання жить? Вы называете життем життё здрадь. Мовчать! О, який перун гримне над вашей головой, коли устане на весь рост мой народ. Уведите его! Туди! На гору! Яны б не помирали так, каб не ведали чагосьці. Дозволь спытаць, што рабіць з гэтым чалавекам? З гэтым чалавекам? Расстраляйце тут жа, зараз, ля грэблі. Здраду прыймаюць, а здрадніка вешаюць. Я ведаю яшчэ аднаго, я трымаўся ў сувязь. Я не жадаю слухаць, расстраляць. Эх ты, такіх людзей. Ночь застала Марысю и Андрея у каменным свирне млына. Прозабитое кратами окно падало на подлогу светло месяца. Засталось яких 4 годины. Як долго, як мало. И мы побачим день, солнце. Ён мог. Як ён мог? Кінь, Марыся, бываеш? З табой не было б сорамна мне, Андрус. Як сорамна. Якія мы маленькія. Дзве зоркі ў цемры. Дзве кроплі ў пустыні. Зоркі ведаюць. Недзе ёсць цэлае сузор'е. Кроплям лёгка, недзе ёсць мора. Так и нам. Калісьці мне здавалася, што я кахала цябе. Потым з'явіўся той. Але зараз... Чаму ты не сядзеш тут поруч? Не трэба. Я ж даў табе слова. Андрэй! Не вырвай з мяне гэта апошняе слова. Я не дарую гэта сабе. Андрэй, ты павінен падысці. Не адштурхні мяне ў гэты апошні час. Каханыя. Якія ў цябе прыгожыя, мяккія валасы. Якія моцныя рукі. Но павінна ж я выправіць сваю апошнюю памылку на гэтай зямлі. Забудзем гэта, каханы мой любы. Цемра, цякуць хвіліны. Недзе зусім блізка адзін страляе ў другога. Невядома, што прынесе раніца, але зараз усё забыта. Пад спыненым колам млына цурчыць вада. Гукі летняй ночы, спеў салоўкі, быццам няма муроў, кратаў. Быццам вакол толькі галіны, і месячнае святло ляжыць на люстры ракі. Светлее, краты, але рука ляжыць у руцэ, твар Андрэя на валасах Марысі. Гэта шчасце! Цяпер я ведаю, і засталася можа якая гадзіна ці дзве. Як многа, калі ты поруч, ты гінуў мяне ўсю. Марыська, любая, я не чакаў, не спадзяваўся. Усё знікне, толькі мы адны застанемся навекі. Ось яны, вусны твае, косы твае, твае сумленныя добрыя вочы. Дарагая моя, дарагі мне чалавек. Табе б я дала мора шчасця, толькі табе. Я б цябе кахала, я б цябе доўга вельмі верна кахала. Скупіла б усё. Я б не даў ніводнай слязе замачыць гэтыя векі. Ты быў бы шчаслівы, Мы ж не виноваты, што яны забілі нас тут, ля парога жыцця. І памрэм усяго толькі за старым млын. Гэты стары млын, гэта была радзіма, наша земля. І мы біліся за яе год. Прыйдзе радзіма, пабачыць нас на полі бітвы і скажа: «Вось лежаць вечныя дзеці мае, надзея мая, яны біліся, яны перамаглі». Сонца будзе. Будуць людзі святкаваць кастрычнік альбо май, альбо Новы год. Дрэвы, кветкі, снег, дзеці. Праз 15-20 год яны, напэўна, будуць шчаслівымі. А потым, потым будзе камуна, якая белая, якая блакітная, якая сяючая далечыня. Маглі б мы жыць там. Слухай, можа, нас яшчэ выратуюць, га? Можа, прыйдуць. Так шкода жыцця, асабліва цяпер, калі ты поруч, лепшы хлопец на зямлі. Яны? Не. Яны не ведаюць. Але я веру, мы будзем жыць вечным жыццём. Світанак новага дня. І хоць заліта крывёю краіна наша, але мы здужаем усё, і памяць пра нас пройдзе праз стагоддзі. Кожны як святыню прыпомніць нас, простых плытнікаў, рыбакоў, песняроў, земляробу. Птушкі спяваюць. А раса запаліла на дубах сотні ліхтаркаў. Прырода таксама вітае нас. І ўсё ж такі мы жывем і будзем жыць вечна. Сонца маё, земля, ты падтрымала нас у апошнюю гадзіну. Дзякуй табе. Выслухалі радыёпастаноўку «Млын на сініх вірах» паводле аднайменнай п'есы Владзіміра Караткевіча. Выканаўцы артысты мінскіх тэатраў, запіс 1959 года.